Глава 10. Печальные потянулись дни, унылые дни дома, который точно опустел, потому что из него навсегда ушло родное существо. Дни, наполненные страданиями от каждого соприкосновения с вещами, которых коснулась смерть. Одно за другим вспыхивают воспоминания и терзают сердце. Вот ее кресло, вот ее зонтик, оставшийся в передней, вот ее стакан, который забыли убрать. Всюду, во всех комнатах валяются ее вещи, ножницы, перчатка, книга со следами ее отяжелевших пальцев на страницах, тысячи мелочей, приобретающих такую скорбную значительность, потому что они напоминают о тысяче маленьких фактов. И преследует голос умершего. Кажется, слышишь его. Хочется убежать куда-нибудь, только бы спастись от гнета этого дома. Но нельзя бежать. Нужно оставаться, потому что другие остаются и также страдают. И кроме того, Жанна была под гнетом воспоминания о том, что узнала. Эта мысль тяжело придавила ее, рана сердца не заживала. Ее теперешнее одиночество было еще больше и мучительнее от этой ужасной мысли. Разрушилась последняя вера в человека. Отец скоро уехал, потому что ему необходимо было двигаться, переменить обстановку, вырваться как-нибудь из той черной тоски, в которую он уходил все глубже. И большой дом, не раз видевший, как уходили из него его господа, опять зажил своей спокойной и тихой жизнью. Потом заболел Поль. Жанна совсем потеряла голову, 12 дней не смыкала глаз, почти ничего не ела. Мальчик поправился. Но в ней уже не проходил страх перед мыслью, что он может умереть. Что же тогда стала бы она делать? Что бы было с ней? И незаметно вкралась ей в сердце смутная потребность иметь еще одного ребенка. Скоро она стала мечтать об этом. Ее всю захватило ее давнее желание, чтобы были подле нее два маленьких существа, мальчик и девочка. Мысль об этом стала неотвязной. Но после случая с Розалией она и Жюльен жили отдельно. Да в том положении, в котором она находилась, сближение с ним казалось даже невозможным. У Жюльена была связь, она про это знала, и одна мысль об его ласке поднимала в ней отвращение. Все-таки она заставила бы себя. Так сильно было в ней желание снова стать матерью. Но как могли бы возобновиться их отношения? Она скорее умерла бы от стыда, чем дать ему понять. А он, по-видимому, забыл и думать об ней. Может быть, она отказалась бы от этого. Но каждую ночь стало ей сниться, что у нее дочь. Девочка играла с Полем под платаном. Иногда Жанна чувствовала, как тянет ее встать, пойти к мужу, молча войти в его комнату. Два раза она даже подходила к самой его двери, но убегала. Сердце так и стучало от стыда. Барон уехал, мама умерла. Жанне не у кого было спросить, не с кем посоветоваться, некому доверить свои сокровенные мысли. Она решила отправиться к аббату Пико и признаться ему на исповеди в том, что ее мучило. Он сидел у себя в садике с фруктовыми деревьями и читал молитвенник. Поговорив несколько минут о разных вещах, она, вся вспыхнув, пробормотала: «Я хотела бы исповедаться, господин аббат». Священник очень удивился, поднял на лоб очки, чтобы лучше разглядеть ее, и засмеялся. «Однако у вас, по-видимому, нет на совести тяжелых грехов». Она совершенно растерялась. «Нет, но я должна спросить у вас совета, и это так трудно, что просто сказать вам об этом я не могу». Тотчас же добродушное его лицо изменилось, приняло торжественный вид. «Хорошо, дитя мое», — сказал он, — «я выслушаю вас в исповедальне. Идемте». Но она остановила его. Вдруг стало совестно говорить о таких вещах в благоговейной обстановке храма. «Или нет, господин кюре, я могу здесь, я могу, если вы хотите, сказать вам, зачем я пришла. Давайте сядемте вон там, в вашей маленькой беседке». Они тихо пошли туда. Она думала о том, как бы сказать, с чего начать. Сели. «Отец мой», — начала она точно на исповеди, остановилась в нерешительности, опять повторила: «Отец мой», — и страшно взволнованная замолкла. Он ждал, скрестив руки на животе. Видя ее смущение, он стал ее подбадривать. «Ну уже, дитя мое, вы как будто не осмеливаетесь. Ну, смелее!» Она решилась, наконец, как трус, который бросается навстречу опасности. «Отец мой, я хотела бы иметь еще ребенка». Он ничего не ответил. Он не понял, о чем она говорит. Тогда она стала объяснять, не находя слов, страшно смущенная. «Я теперь одна в жизни. Мой отец и мой муж не понимают друг друга. Моя мать умерла и...» Она продолжала совсем шепотом, вся дрожа. «Недавно я чуть было не потеряла и сына. Что бы тогда было со мной?» Она замолчала. Совсем сбитый с толку, священник смотрел на нее недоумевающими глазами. «Ну, дальше? В чем же дело?» Она опять сказала. «Я хотела бы иметь еще ребенка». Он, привыкший к сальным шуткам крестьян, не стеснявшихся при нем, улыбнулся, лукаво покивал головой и ответил. «Ну так что ж, зачем же дело стало? Ведь это всецело от вас зависит». Она подняла свои чистые глаза и проговорила, заикаясь от смущения. «Но ведь понимаете, после того, что вы знаете о той женщине, горничной, мы живем с мужем, мы живем совсем отдельно». Привыкший к разврату, к беспорядочности половых отношений в деревне, он был поражен тем, что услыхал. Потом, как ему показалось, понял истинное желание молодой женщины, взглянул на нее украдкой, полный сочувствия к ее положению. «Да-да, я отлично понимаю. Я понимаю, что это ваше вдовство вам тяжело. Вы молоды, здоровы, наконец, это естественно. Это так естественно». Он стал улыбаться. В голове деревенского священника снова запрыгали игривые мысли. Он тихо похлопывал Жанну по руке. «Вам это разрешается, очень даже разрешается заповедями. Только в браке удовлетворяй хотение плоти твоей. Вы ведь замужем. Не для того же вы выходили, чтобы репу сажать». Сначала она не понимала этих намеков, потом поняла, вся вспыхнула, на глазах сверкнули слезы. «О, господин Кюре, что вы говорите? Как можете вы думать? Клянусь вам! Клянусь!» Она зарыдала. Священник растерялся, стал утешать ее. «Я не хотел сделать вам больно. Я только пошутил немного. Честным людям можно иногда, но рассчитывайте на меня, вполне рассчитывайте. Я увижусь с господином Жюльеном». Она не знала, что сказать. Она предпочла бы совсем отказаться от его услуг, боялась, что он сделает это неловко, только повредит, но не смела сказать. Она пробормотала только «благодарю вас, господин Кюре», и убежала. Прошла неделя, Жанна прожила ее в мучительной тревоге. Раз вечером за обедом Жюльен как-то по-особенному поглядел на нее, и около губ его играла усмешка. Она хорошо ее знала. Он всегда так улыбался, когда над кем-нибудь насмехался. И даже в глазах его была какая-то ироническая ласка. Когда они после обеда ходили по большой маминой аллее, он шепнул ей на ухо: «Мы как будто помирились». Она ничего не ответила. Низко опустив голову, она следила глазами за почти прямой линией на земле, теперь почти неразличимой, так как заросла травой. Это был след ног баронессы, изглаживавшийся, как изглаживается воспоминание, и сердце у нее тоскливо ныло, переполнялось печалью. Она чувствовала себя затерянной в жизни, такую одинокую, оторванную от всех. «Я, конечно, только очень рад этому», — продолжал Жюльен. «Я боялся, что буду тебе неприятен». Солнце заходило. В воздухе было тихо и ласково, Жанне хотелось плакать, томило желание раскрыть свое сердце другому, дружескому сердцу, высказать свою печаль, рыдания подступали к горлу. Она прижалась к груди Жюльена, обняла его и заплакала. Удивленный, он смотрел на ее волосы, так как лица ее, спрятавшегося у него на груди, ему не было видно. Он подумал, что она еще любит его, и снисходительно поцеловал ее в прическу. Затем они молча пошли домой. Он вошел вместе с нею в ее комнату и провел с нею ночь. Их прежние отношения возобновились. Он исполнял это как долг, который, однако, ему не был неприятен. Она сносила как тяжелую мучительную необходимость, твердо решив, что навсегда прекратит эти отношения, как только опять почувствует, что беременна. Но она скоро заметила, что теперь ласки мужа не такие, как прежде. Может быть, они были и более утонченные, но менее полные. Он обращался с нею как скромный любовник, а не как уверенный муж. Это ее удивило. Она стала наблюдать и скоро заметила, что он, очевидно, боясь зачатия, слишком рано обрывал свои ласки. Тогда раз ночью среди поцелуя она прошептала: «Почему ты теперь не отдаешься мне весь, как прежде?» Он осклабился. «Ну, черт возьми, чтобы ты не забеременела!» Она вздрогнула. «Разве ты не хочешь иметь еще детей?» Он даже онемел от удивления, не сразу мог сказать что-нибудь. «Как? Что? Что ты говоришь? Да ты с ума сошла? Еще ребенка? Ну нет! И с одним не оберешься хлопот, и один стоит черт знает сколько денег, еще другого. Благодарю покорно!» Она обвела его руками, стала его целовать, ласкаться к нему. «Умолю тебя», — прошептала она, — «сделай меня еще раз матерью». Но он рассердился. «Нет, в самом деле, ты с ума сошла? Избавь меня от своих глупостей, пожалуйста». Она замолчала и дала себе слово, что хитростью заставит его дать ей то счастье, о котором мечтала. И она попробовала удлинять свои ласки. Она притворялась, что страсть сжигает ее, судорожно прижимала к себе его тело в симулированном экстазе. Она пускала в ход все уловки, но он не терял самообладания, ни разу не забылся. Тогда, все более томимая этим неотвязным желанием иметь еще ребенка, уже безвластная перед ним, готовая на все, она опять отправилась к аббату Пико. Он кончал завтрак и был весь красный, потому что после еды у него всегда делалось сердцебиение. Он увидал ее и еще издали крикнул «Ну как?», чтобы поскорее узнать результат его посредничества. Теперь Жанна была решительна, откинула застенчивую робость и прямо ответила: «Муж не хочет иметь еще детей». Аббат повернулся к ней, страшно заинтересованный, готовый со своим священническим любопытством рыться в этих тайнах супружеского ложа. «То есть как это?» — спросил он. Несмотря на всю свою решимость, Жанна смутилась, не находила слов, чтобы объяснить. «Он отказывается сделать меня матерью». Аббат понял. Он был посвящен в эти супружеские секреты. Стал расспрашивать во всех самых мельчайших подробностях с жадностью голодного. Потом немного подумал. Спокойно, точно говорил о хорошем урожае, начертил ей план искусных действий, выяснял и все детали. «Вам остается только одно средство, дорогое дитя мое, заставить его поверить, что вы уже забеременели. Тогда он перестанет остерегаться, и вы забеременеете в самом деле». Она вся покраснела, но, решившись на все, уже ни пред чем не отступала. «А если он не поверит мне?» Священник знал, как действовать на людей. «Говорите всем о вашей беременности, везде, и он, наконец, сам поверит». Потом, точно оправдываясь, прибавил: «Это ваше право, ибо церковь признает плотские отношения между мужчиной и женщиной лишь в целях размножения». Жанна решила последовать хитрому совету и 2 недели спустя сказала Жюльену, что, кажется, стала беременной. Тот возмутился. «Не может этого быть! Неправда!» Она сказала, какие у нее основания предполагать это, но он успокоил ее. Пустяки, подожди немного, вот увидишь». И каждое утро он спрашивал ее: «Ну что?», а она неизменно отвечала: «Нет еще, я почти уверена, что я беременна». Он очень волновался и был столько же взбешен, сколько и изумлен. «Но я положительно не могу ничего понять», — повторял он. «Повесьте меня, но я не постигаю, как могло это случиться». Через месяц она всем сообщала новость, всем, кроме Жильберты. Какое-то сложное и тонкое чувство стыда мешало ей. С тех пор, как жена сказала ему о случившемся, Жюльен не прикасался к ней. Но затем, хоть и очень взбешенный, решил воспользоваться случившимся и стал опять ходить в спальню к жене. То, что предвидел священник, сбылось вполне. Жанна забеременела. Тогда, утопая в безумной радости, она стала каждый вечер запирать дверь своей комнаты. В порыве признательности неведомому божеству, пред которым благоговела, она дала обет быть теперь всегда чистой. Она опять чувствовала себя почти счастливой, сама удивлялась, как скоро улеглось горе после смерти матери. Она думала, что никогда не утешится, и вот меньше чем через 2 месяца эта живая рана стала уже затягиваться. Осталась лишь нежная грусть, точно дымка печали легла на ее жизнь. Всякая катастрофа казалась ей теперь невозможной. Ее дети будут расти, будут ее любить. Она состарится, спокойная, довольная и совершенно равнодушная ко всему, что касается ее мужа. В конце сентября приехал с официальным визитом аббат Пико в новой сутане, которую он не успел еще покрыть пятнами. Он представил своего преемника, аббата Тольбиака. Это был совсем еще молодой священник, худой, очень маленького роста, с высокопарной речью. Глубоко сидящие, обведенные чернотою глаза, говорили о сильной душе. Старый кюре был назначен помощником настоятеля в Гудервиль. Жанну это искренне опечалило. Этот старик участвовал во всех воспоминаниях молодой женщины. Он ее венчал, он крестил поля, он отпевал баронессу. Она не представляла себе эту ван без толстого брюха аббата Пико, шествующего по фермам, и она любила его за то, что он был такой веселый и простой. Несмотря на повышение, аббат не казался веселым. «Это тяжело, тяжело, графиня», — говорил он. «Я здесь вот уже 18 лет. О, конечно, община дает мало, и сама она не бог знает что. Мужчины малорелигиозные, а женщины так ведут себя. Девушки приходят в церковь венчаться беременные, и, уже побывав раньше в руках у повивальной бабки, и флер-дуранж не в цене в этих местах. И все-таки я любил эту общину». Новый священник делал нетерпеливое движение и весь краснел. «При мне, — резко сказал он, — все это должно измениться». И был при этом похож на капризного ребенка, тонкий, худой, уже поношенный, но чистой сутане. Аббат Пико скосил в его сторону глаза и весело сказал: «Видите ли, аббат, чтобы помешать всему этому, нужно бы посадить всех ваших прихожан на цепь, да и то, пожалуй, не помогло бы». «Вот посмотрим», — отрезал маленький священник. Старик улыбнулся. «Годы успокоят вас, аббат, годы и опыт. Вы добились бы лишь того, что разогнали бы и последних верующих. Народ здесь религиозный, но и нам надо держать ухо востро. Когда я вижу в церкви на проповеди девушку, которая кажется мне что-то не в меру располневшей, я говорю себе, она принесет мне лишнего прихожанина, и стараюсь выдать ее замуж. Вы никогда не помешаете им грешить, но вы можете разыскать парня и помешать ему бросить ту, которую он сделал матерью. Жените их, аббат, жените и не хлопочите о другом». Новый кюре сухо ответил: «Мы разно смотрим на жизнь, бесполезно спорить». Аббат Пико принялся опять говорить о том, как ему жаль уезжать, бросать море, которое видно из его окна, бросать эти маленькие долинки между холмами, куда уходил он читать свой молитвенник, и издали следить за проходящими судами. Священник стал прощаться. Старик поцеловал Жанну, она чуть не расплакалась. Через неделю опять приехал аббат Тольбиак. Он стал говорить о преобразованиях, которые сделает точно новый король, вступивший на престол. Затем он попросил виконтессу непременно быть в воскресенье в церкви и вообще не пропускать службы по праздникам. «Вы и я», — сказал он, — «мы как бы головы этого края. Мы должны руководить им, должны всегда подавать пример. Нам нужно соединиться, и мы будем тогда сильны и уважаемы. Если церковь и замок подадут друг другу руку, крестьяне будут нас бояться и слушаться». Религия Жанны была вся создана из чувства. У нее была лишь та мечтательная вера, которая всегда остается в женщине. И если она исполняла почти все обязанности верующей, то исключительно по усвоенной в монастыре привычке. Ее религиозные убеждения были давно опрокинуты отрицательной философией барона. Аббат Пико довольствовался тем, что она могла дать, и никогда не требовал большего. Но его преемник, увидав в воскресенье, что ее нет в церкви, поспешил к ней, встревоженный и суровый. Она не хотела ссориться и обещала быть аккуратнее, но только в первые недели. Однако понемногу она привыкла к церкви и подпала под влияние этого хрупкого, тонкого аббата с цельной и властной натурой. Он нравился ей своей экзальтацией, своей пламенностью. Он заставил дрожать в ней ту струну религиозной поэзии, какая есть в душе у каждой женщины. Его непреклонная суровость, его презрение к мирскому и чувственному, его отвращение к земным делам, его любовь к Богу, жестокое слово, железная воля — все это производило на Жанну впечатление. Такими, казалось, ей были мученики, и она, эта уже измученная, истощенная страданиями женщина, отдавала себя во власть суровому фанатизму этого ребенка, служителя неба. Он вел ее к Христу-утешителю, показывая ей, как чистые радости веры утешат все ее страдания. И она, склоняя в исповедальне колено, чувствовала себя приниженной, маленькой и слабой перед этим священником, которому, казалось, было не больше 15 лет. Скоро все кругом стали его ненавидеть. Непреклонно строгий к себе, он и к другим был крайне нетерпим и беспощаден. Особенно одно вызывало его гнев и негодование — любовь. Он говорил о ней в своих проповедях с увлечением, в резких выражениях, бросал в эту мужицкую аудиторию громы против похоти. Он весь дрожал от ярости, топал ногами, вызывал в душе страшные образы и от них еще больше свирепел. Парни и девушки в церкви переглядывались. Старые крестьяне, которые всегда любят пошутить на этот счет, тоже не одобряли нетерпимости молоденького священника. Когда возвращались с мессы на свои фермы, рядом с сыном в синей блузе и фермершей в черной накидке. Так вся местность вооружалась против него. Шепотом рассказывали, как он суров на исповеди, какие строгие наказания налагает. Он упорно отказывался давать отпущение грехов девушкам с запятнанной чистотой, и это давало только пищу насмешкам. Все смеялись, видели, что во время торжественных месс молодежь остается сидеть на своих скамьях, а не идет с другими исповедоваться. Скоро он стал следить за влюбленными, чтобы мешать их свиданиям, точно сторож, выслеживающий браконьеров. Он прогонял их в лунные вечера из рвов, с гумна, из тростников на склонах маленьких холмов. Раз он накрыл парочку, настигнутая она все-таки не разбежалась, спускалась, обнявшись, в небольшой овраг, полный камней. «Перестаньте вы, мужичье!» — закричал им аббат. Парень обернулся. «Займитесь своим делом, господин Кюре», — ответил он. «А это вас совсем не касается». Тогда аббат поднял несколько камней и стал бросать в них, как в собак. Они со смехом убежали, а в следующее воскресенье он публично в церкви рассказал про них, назвал имена. Все парни перестали ходить в церковь. Кюре обедал в замке каждый четверг, кроме того, часто приезжал беседовать с Жанной. Она все больше увлекалась, приходила, как и он, в экстаз, спорила о различных отвлеченных вопросах, пользуясь всем старым, сложным арсеналом религиозных контроверс. Они гуляли вдвоем по большой аллее баронессы и говорили о Христе, о Пречистой Деве, об отцах церкви, точно знали их. Иногда, затрагивая какой-нибудь особенно глубокий мистический вопрос, они оба останавливались. Она уносилась к небесам на крыльях смутной поэзии. Он говорил с большей точностью, аргументируя как маньяк, который стал бы математически доказывать квадратуру круга. Жюльен относился к новому священнику с большим уважением и постоянно повторял: «Такого священника я понимаю, он не признает никаких уступок». И он охотно исповедовался и причащался, давая пример другим. Теперь Жюльен бывал у Фурвилей почти каждый день, охотился с мужем, который больше не мог жить без него, ездил верхом с графиней, несмотря на дурную погоду и дождь. «Они помешались на верховой езде», — говорил граф, — «но это приносит жене пользу». Барон вернулся в половине ноября. Он очень изменился, постарел, посерел, Черная тоска вошла к нему в душу. И как только он приехал, любовь его к дочери как будто еще выросла, как будто эти несколько месяцев мрачного одиночества растравили в нем потребность в привязанности, откровенности, нежности. Жанна не рассказала ему о своих новых взглядах, о своей близости с аббатом Тальбиаком и о своей религиозности. Но как только барон увидал священника, он почувствовал к нему острую вражду. И когда вечером Жанна спросила отца, ну, как он тебе понравился, ответил: «Это инквизитор какой-то! Должно быть, очень опасный человек!» А потом, когда узнал от крестьян, с которыми был дружен, про суровость молодого священника, про его ярые выходки, про то, как он восстает против врожденных законов и инстинктов, настоящая ненависть зажглась у него в сердце. Он принадлежал к числу старых философов, боготворивших природу, умилялся, когда видел двух соединившихся животных, падал на колени пред каким-нибудь пантеистическим богом и возмущался католическим представлением о боге с буржуазными наклонностями, с иезуитским гневом и мстительностью тирана. Такой бог принижал в его глазах роковое, безграничное, всемогущее творчество, которое само по себе в одно и то же время и жизнь, и свет, и земля, и мысль, и рождение, и скала, и человек, и воздух, и зверь, и звезда, и бог, и насекомые. Творчество, более могучее, чем воля, более обширное, чем разум, созидающее без цели, без основания, без конца, во всех мыслях и во всех формах, через бесконечность, покорное законам случайности и близости согревающих миры солнц. Мироздание заключало в себе все семена и мысль, жизнь вырастала в ней, как цветы и плоды на дереве. Для него, таким образом, размножение было великим всеобщим законом, актом священным, окруженным уважением, божественным, в котором выполняется неясная, но постоянная воля мирового бытия. И он повел на фермах отчаянный поход против нетерпимого священника, преследующего жизнь. Жанна в отчаянии молилась Богу, умоляла отца. Но он неизменно отвечал: «Нужно бороться с такими людьми, это наше право и наш долг, они бесчеловечны». И, тряся длинными белыми волосами, он повторял: «Они бесчеловечны, они ничего не понимают, ничего, ничего, они действуют в каком-то роковом безумии, они противоестественны». И, выкрикивая это слово «противоестественны», он точно проклинал. Священник знал, что барон его враг, но он хотел удержать в своих руках власть над замком и над молодой женщиной. Он выжидал, уверенный в конечной победе. Затем его стала мучить неотвязная мысль. Он случайно узнал про связь Жюльена и Жильберты и решил во что бы то ни стало разорвать эту связь. Он приехал как-то к Жанне и после долгого мистического разговора предложил ей соединиться с ним, чтобы сразить, чтобы убить зло в ее собственной семье и спасти две гибнущие души. Она не поняла, просила объяснить, о чем он говорит. «Еще не пришел час», — ответил он, — «я скоро опять увижусь с вами», — и торопливо ушел. Зима приходила к концу, гнилая, как говорят в деревнях, сырая и теплая. Аббат явился через несколько дней и стал в туманных выражениях говорить о преступной связи между людьми, которые должны бы быть безупречными. «На тех, кому это стало известно», — говорил он, — «лежит долг все сделать, только бы положить этому конец». Потом он предался возвышенным размышлениям и, наконец, взяв руку Жанны, стал ее заклинать раскрыть глаза, понять и помочь ему. Теперь она поняла, но молчала. Ее наполнила страхом мысль о всем том тяжелом, мучительном, что может ворваться в ее теперь тихий дом. И она делала вид, что не понимает, о чем говорит аббат. Тогда он перестал стесняться и заговорил вполне ясно. «Мне предстоит исполнить очень тяжелый долг, графиня, но иначе я не могу поступить. Мой сан приказывает мне не оставлять вас в неведении относительно того зла, которому вы можете помешать. Знайте же, что ваш супруг поддерживает преступные отношения с госпожой де Фурвиль». Она покорно и бессильно опустила голову. «Что вы думаете сделать?» — спросил аббат. «Что же должна я сделать, господин аббат?» — пробормотала она. «Восстать против этой преступной страсти, помешать ей!» — силой воскликнул аббат. Она заплакала. «Но он уже раньше обманывал меня с горничной», — голос ее был полон тоски. «Он не обращает внимания на мои слова, он больше не любит меня. Как только я проявляю какое-нибудь желание, которое ему неприятно, он начинает обращаться со мной дурно. Что же я могу сделать?» Кюре, не отвечая, прямо закричал: «Значит, вы склоняетесь перед этим! Значит, вы покоряетесь! Вы соглашаетесь! Под вашей кровлей разврат, и вы терпите его! На ваших глазах совершается преступление, и вы отводите взоры! Жена ли вы? Христианка? Мать?» Она рыдала. «Так что же мне делать?» «Все, что угодно, только не потворствовать этому позору! Все, говорю я вам! Бросьте его! Бегите из этого оскверненного дома!» «Но у меня нет средств, господин аббат. И потом, у меня теперь уж нет решимости и силы. Да как уехать, не имея доказательств? Я и права на это не имею!» Священник встал, он весь дрожал. «Голос трусости говорит в вас, сударыня. Я думал, что вы не такая. Вы недостойны милосердия Божия!» Она упала на колени. «Умоляю вас, не бросайте меня. Научите, что мне делать!» «Откройте глаза господину де Форвилю», — проговорил он резко. «Это он должен разорвать их связь!» При этой мысли ее охватил ужас. «Но он убьет их, господин аббат, и я должна быть доносчицей? Нет, только не это, никогда!» Весь дрожа от гнева, он протянул вперед руку с проклинающим жестом. «Ну так оставайтесь с вашим позором и вашим преступлением, ибо вы еще более виновны, чем он. Вы жена, которая терпит разврат своего мужа. Мне здесь нечего больше делать!» И он ушел до того взбешенный, что все его тело дрожало. Она пошла за ним, разбитая, готовая уступить ему, готовая все ему обещать. Но он, весь трясясь от негодования, быстро шагал и яростно махал своим большим, чуть не с него самого величиною, синим зонтом. Он увидал у забора Жюльена, который отдавал распоряжение работникам, обрезавшим сучья. Чтобы не встречаться с ним, он свернул налево через ферму Куйяров. И все повторял: «Оставьте меня, сударыня, мне больше нечего сказать вам». Как раз ему по дороге, посредине двора, столпившись вокруг конуры собаки Мирза, стояла кучка детишек этой и соседних ферм и с большим любопытством и с сосредоточенным и немым вниманием на что-то смотрели. Стоял в этой группе детей и барон, и, заложив руки за спину, тоже с любопытством за чем-то следил. Он был похож на школьного учителя. Завидев издали аббата, он ушел, чтобы не встречаться с ним, не кланяться, не говорить. А Жанна молила: «Дайте мне несколько дней сроку, господин аббат, тогда приходите опять в замок, я скажу вам, что я в силах сделать, что я к тому времени все подготовлю, и мы обсудим и решим». Они подошли к ребятишкам. Кюре сделал шаг к ним, чтобы увидать, что их так заинтересовало. Собака только что ощенилась. Около конуры 5 щенков уже копошились вокруг матери. Та, лежа на боку, нежно облизывала их, несмотря на боли. В тот момент, когда священник нагнулся, животное судорожно вытянулось, и показался 6-й щенок. Тогда все ребятишки радостно закричали, захлопали в ладоши: «Еще один! Еще один!» Для них это была игра, естественная игра, которой не подмешивалось ничего нечистого. Они смотрели на это рождение совершенно так же, как смотрели бы на падающее с дерева яблоко. Аббат Тальбиак сначала так и замер на месте от изумления. Потом в порыве неодолимой ярости поднял свой громадный зонтик и стал колотить им детвору, изо всех сил бил их по голове. Перепуганные ребятишки разбежались во все стороны, и аббат оказался перед ощенившейся собакой. Она попробовала было встать, но он не дал ей даже приподняться, и совсем осатанев, стал бить ее изо всей силы. Собака была привязана, не могла убежать и страшно выла под его ударами. Зонтик сломался. Тогда он вскочил на нее, неистово топтал ее ногами, мял, давил. От его толчков собака освободилась и еще от одного щенка. Аббат каблуком добил окровавленную собаку, еще шевелившуюся среди визжащих, слепых, неповоротливых щенят, уже искавших сосков матери. Жанна убежала. Вдруг священник почувствовал, что кто-то схватил его за шею. Пощечина сшибла у него с головы его треугольную шляпу. Барон, взбешенный, дотащил его до забора и вышвырнул на дорогу. Когда Лепертюи обернулся, он увидал, что дочь стоит на коленях и рыдает, наклонившись к щенятам, собирает их в подол платья. Он быстро подошел к ней, сильно жестикулируя и крича: «Вот он, этот человек в сутане! Теперь ты видела, теперь ты поняла!» Сбежались фермеры. Все смотрели на раздавленное животное. «Можно ли быть до того свирепым?» — воскликнула Куярша. Жанна подобрала 7 щенят и сказала, что хочет их вырастить. Попробовала дать им молока, на завтра 3 издохли. Тогда Симон побежал по фермам, чтобы найти собаку с молоком. Собаки он не нашел, но принес кошку и сказал, что и она отлично выкормит. Еще 3 щенков утопили, а последнего доверили этой кормилице враждебной породы. Кошка тотчас же легла на бок и подставила ему свои соски. Чтобы щенок не слишком измучил свою вторую мать, его через 2 недели отняли от сосков, и Жанна выкармливала его рожком. Она назвала собаку То-То, но барон переименовал ее в Убой. Священник больше не показывался во дворце, но в следующее воскресенье он произнес проповедь и с высоты своей кафедры метал проклятия и угрозы против замка, говорил, что надо выжечь раны каленым железом, предавал анафеме барона, которого это только забавляло, и намекал, пока еще робко и туманно, на новую связь Жюльена. Виконт был взбешен, но страх скандала заставил его подавить свой гнев. Священник в каждой проповеди продолжал грозить отлучением, предсказывал, что близок час суда Господня, когда все его враги будут сражены. Жюльен написал архиепископу очень почтительное, но и очень энергичное письмо. Аббату Тальбиаку пригрозили, и он замолчал. Его часто встречали теперь в окрестностях. Он совершал длинные одинокие прогулки, медленно шагая с лицом, выражавшим экстаз. Жильберти и Жюльену, когда они катались верхом, он то и дело попадался навстречу. Он то виднелся издали, точно черная точка у дальнего конца долины или у края обрыва, то читал свой молитвенник в какой-нибудь лощине, куда они хотели въехать. И они поворачивали лошадей, только бы не проезжать мимо него. Пришла весна и обновила их любовь. Каждый день она бросала их друг другу в объятия то здесь, то там, куда бы ни случалось им заезжать. Так как листва на деревьях была еще редкая, а трава влажная, и они не могли, как делали это в расцвете лета, скрываться в лесных просеках, то чаще всего прятали свои ласки в передвижном домике пастуха с осени, брошенном на верхушке косогора Вакот. Одиноко стоял этот домик на своих колесах в 500 метрах от обрыва, как раз там, где начинался крутой спуск. Там их не могли накрыть, потому что они были высоко над долиной. Лошади, привязанные к оглоблям подвижного домика, ждали, пока они целовались внутри его. Но вот раз, выходя из этого приюта своей любви, они увидали аббата Тальбиака. Он сидел неподалеку, почти совершенно спрятавшись в кустарнике. «Нужно оставлять лошадей внизу», — сказал Жюльен, — «а то они могут издали выдать нас». И с тех пор они стали привязывать лошадей в заросшей кустарником лощинке. Потом как-то вечером, когда они возвращались вдвоем в Вриет, где должны были обедать с графом, они встретились с аббатом, шедшим из дворца. Он посторонился, чтобы пропустить их, и поклонился, избегая встретиться глазами. Они встревожились, но тревога скоро прошла. Как-то Жанна сидела у камина, было начало мая, и читала. Вдруг она увидала графа де Фурвиль. Он шел к ним пешком и очень быстро. Она подумала, что случилось какое-то несчастье. Она поскорее спустилась вниз, чтобы встретить его. Когда она увидала его ближе, ей показалось, что он сошел с ума. Он был в большом меховом картузе. Обыкновенно он носил его только дома. В охотничьей куртке. Лицо у него было до того бледное, что рыжие усы, обыкновенно не выделявшиеся сколько-нибудь резко на румяном лице, теперь казались точно полоса пламени. Глаза блуждали, бессмысленны. «Моя жена здесь?» — пробормотал он. Жанна растерянно ответила. «Нет, я сегодня с ней не виделась». Он опустился на стул, точно ноги у него вдруг подкосились. Снял картуз, несколько раз машинальным движением отер лоб платком. Потом вдруг вскочил, подошел к молодой женщине, с протянутыми вперед руками, раскрыл рот, хотел что-то сказать, доверить ей какое-то громадное горе, но остановился, посмотрел на нее в упор, как сумасшедший, проговорил: «Да ведь он ваш муж, значит, и вы тоже», и убежал по направлению к морю. Жанна побежала за ним, хотела удержать его, звала, умоляла. С ужасом думала она, он все узнал, что он сделает, вот только б он не застал их на месте. Но она не могла его догнать, а он не слушал ее. Он решительно, не колеблясь, шел к какой-то своей цели. Перебрался через ров, зашагал гигантскими шагами через камыш и так дошел до обрыва. Жанна, стоя на поросшем деревьями откосе, долго следила за ним глазами, потом потеряла из виду и пошла в мучительной тревоге и тоске домой. А он повернул направо и побежал. Вечно беспокойное море катило свои валы. С бешеной быстротой набегали тяжелые, совсем черные тучи и убегали прочь, настигаемые новыми тучами. И каждая обливала холмы яростным ливнем. Ветер свистел, стонал, стлал по земле траву и молодые хлеба, вздымал точно клочья белой пены больших белых птиц и уносил далеко вглубь страны. Дождь хлестал графа по лицу, мочил его щеки, усы, наполнял гулом его уши, отдавался шумом в его сердце. Там впереди открывала свою глубокую впадину ущелье Вокот. И ничего не было видно, кроме пастушьего домика у окопанного, теперь пустого пастбища. Две лошади были привязаны к оглоблям домика. Можно ли было опасаться чего-нибудь в такую погоду? Как только граф увидал лошадей, он лег на землю и пополз на четвереньках. Огромный, весь в грязи, в меховой шапке, он был похож на какое-то чудовище. Он дополз так до хижины и спрятался за нею, чтобы его не было видно через щели в досках. Лошади заметили его и заволновались. Он осторожно перерезал повода ножом, который держал открытым. В эту минуту поднялся вихрь, и животные убежали, испуганные градом, стучавшим по покатой крыше деревянного домика. Весь домик так и дрожал на своих колесах. Тогда граф, приподнявшись на колено, припал глазами к низу двери и стал глядеть внутрь. Он стоял так, не шелохнувшись, точно ждал чего-то. Прошло довольно много времени. И вдруг он встал, выпрямился, весь от головы до ног в грязи, бешеным движением засунул засов у двери и, схватив оглобли, стал трясти эту конуру, точно хотел разбить ее вдребезги. Потом впрягся в оглобли, сделал отчаянные усилия, весь согнулся и поволок к крутому склону домик и тех, которые были в нем заперты. Они кричали внутри, стучали в дверь кулаками, не понимая, что случилось. Когда граф был у края обрыва, он спустил вниз легкий домик, и тот, накренившись на бок, покатился по откосу. Домик катился все быстрее, все стремительнее, подпрыгивая, спотыкаясь, как зверь, стуча о землю оглоблями. Старик-нищий, забившийся в ров, видел, как домик проскочил над его головой и слышал, как в деревянном ящике отчаянно кричали. Вдруг от толчка сорвалось одно колесо, домик упал на бок и покатился, как шар, как катился бы с вершины горы вдруг почему-то сорвавшийся с основания дом. Докатившись до края последнего рва, домик подскочил, описал дугу, упал на дно и разбился точно яйцо. Когда домик разбился о каменное дно, старик-нищий потихоньку спустился терновником, но по крестьянской осторожности не посмел подойти поближе к разбитому ящику, а пошел на соседнюю ферму рассказать о том, что случилось. Сбежался народ, разобрали обломки, увидали два человеческих тела. Тела были изувечены в крови. У мужчины был раскроен череп и раздавлено все лицо. У женщины была вырвана и висела челюсть. Разбитые члены были совсем мягкие, и казалось, что под телом нет больше костей. Все-таки их можно было узнать. Стали догадываться о причине несчастья. «Что они могли делать в этой сторожке?» — спросила какая-то женщина. Тогда нищий старик сказал, что они, наверное, зашли туда, чтобы укрыться от ливня, и страшный вихрь, должно быть, опрокинул сторожку и швырнул ее вниз. И он объяснил, что сам хотел спрятаться в этот домик, уже шел туда, но увидал привязанных к оглоблям лошадей и понял, что место уже занято. «Не будь этого, я бы вошел туда», — добавил он. «Да уж лучше бы ты», — сказал кто-то. Старик страшно рассердился. «Почему же это лучше я? Потому только что я бедный, а они богачи, так вот же нет! Вот теперь караульте их!» И весь дрожа, промокший насквозь, оборванный, грязный, с всклокоченной бородой и длинными волосами, выбившимися из-под шляпы, он показал концом своей палки на трупы. «Перед смертью все мы равны!» Подошли еще крестьяне и из-под лобья поглядывали. В глазах была тревога, хитрость, страх, эгоизм, трусость. Потом стали обсуждать, что же теперь делать. И решили в надежде на награду отвезти тела в замки. Запрягли две повозки, но тут новое затруднение. Одни хотели просто положить на дно повозок соломы, другие же находили, что нужно положить матрацы, что так благопристойнее. Женщина, которая уже раньше принимала участие в разговоре, закричала: «Да ведь матрацы будут все в крови, и не отмоешь потом!» Толстый фермер с веселым лицом ответил: «Так ведь заплатят! Чем больше будет стоить, тем дороже и заплатят!» Этот довод убедил всех. И две повозки на высоких колесах, без рессор, покатили рысью, одна направо, другая налево, встряхивая при каждом толчке на глубоких выбоинах останки тех, которые еще так недавно слились в объятиях и которые больше уже не увидятся. Граф, как только увидал, что сторожка покатилась по крутому скату, убежал под дождем и вихрем. Он бежал так несколько часов, перепрыгивая через рвы, опрокидывая заборы, и вечером, сам не зная как, пришел назад домой. Растерянные лакеи ждали его и доложили, что обе лошади только что вернулись без всадников. Господин де Форвиль покачнулся и прерывающимся голосом сказал: «Должно быть, с ними что-нибудь случилось, погода ужасная, пусть все отправляются в поиски». Он и сам пошел, но как только его не стало видно, он спрятался за терновник и стал всматриваться в дорогу, по которой должна была скоро вернуться мертвой или умирающей, изуродованной, навсегда обезображенной, та, которую он все еще любил со всею дикою страстью. Скоро мимо него проехала повозка с чем-то странным. Повозка остановилась у замка, потом въехала во двор. Да, это была она. Страшная мука приковала его к месту. Ужас узнать, ужас перед правдою. И он не двигался, забившись за кусты, как заяц, вздрагивал при каждом шорохе. Он прождал так час, может быть, два часа. Повозка все не выезжала. Он подумал, что жена, должно быть, умирает, и мысль увидать ее, встретить ее взгляд, наполнила его ужасом. Ему стало вдруг страшно, что его могут найти здесь, и ему придется идти домой, присутствовать при этой агонии. Он убежал в лес. Но тут ему вдруг пришло в голову, что ей, может быть, нужна его помощь, что, конечно, никто не может ходить за нею, и он изо всех сил побежал домой. Входя в ворота, он встретил садовника и крикнул ему: «Ну что?» Тот не смел ответить. Тогда господин де Форвиль почти проревел: «Умерла!» И лакей пробормотал: «Да, господин граф». Он сразу почувствовал громадное облегчение. Какой-то покой вошел в его кровь, в его напряженные мускулы, и он уверенным шагом поднялся по ступеням главного крыльца. Другая повозка приехала в тополя. Жанна издали увидала ее, разглядела матрац, угадала, что на нем лежит тело, и поняла все. Волнение было так сильно, что она упала без чувств. Когда она пришла в себя, она увидала подле себя отца. Он держал ее голову и мочил виски уксусом. «Знаешь?» — спросил он нерешительно. «Да, папа», — прошептала она. Она хотела встать, но не могла. До того она была разбита. В тот же вечер она родила мертвого ребенка, девочку. Как похоронили Жюльена, она как-то даже не заметила. Только через несколько дней она заметила, что приехала тетя Лизон. И во время лихорадочных кошмаров, преследовавших ее, она упорно старалась припомнить, когда старая дева уехала из Тополей, в какой период их жизни, при каких обстоятельствах. И не могла вспомнить. Даже в минуты своего просветления знала только, что видела тетю уже после смерти мамы.